Джоан Роулинг. Рассказы про Хогвартс. О героизме, лишениях и опасных увлечениях. От редактора сайта Pottermore. Волшебный мир может быть темным и опасным местом. В нем есть заклинания, которые способны отнять жизнь за 5 слогов. Эликсиры, которые могут лишить человека воли. И твари, которые не оставят ни косточки даже от самого смелого волшебника. Именно это и делает доблестные акты героизма более значимыми и более необходимыми. Волшебная палочка в руке может вселить мужество, но магия – это не единственное, что вам нужно в волшебном мире, чтобы совершить смелый поступок. В этой коллекции историй Джоан Кэтлин Роулинг вы прочитаете о любви, горе и несломимом достоинстве Минервы МакГонагал, трагической судьбе Римуса Люпина, безрассудном поведении Сильвануса Кэттлберна и о многом другом. Глава 1. Минерва МакГонагал. Минерва МакГонагал – многосторонний человек, талантливая волшебница, суровый профессор Хогвартса, давняя любительница квиддича, а иногда полосатая кошка. Однако ее совершенно точно нельзя назвать открытой книгой. Нет лучшего способа узнать человека, чем прочитать о его родителях, его детстве, его первой любви и глубоко затаившейся обиде. Поэтому мы с радостью отправляемся вслед за рассказом Джоан Кэтлин Роулинг к шотландскому высокогорью, чтобы узнать о том, как Минерва МакГонагал нашла свое счастье, дружбу, магию и работу в Хогвартсе. Минерва МакГонагал. История о Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 4 октября. Палочка. Ель и сердечная жила дракона. 9,5 дюймов. Жесткая. Особые умения. Анимагия. Серая полосатая кошка с характерными отметинами. Родители. Отец магл, мать волшебница. Семья. Муж Эльфинстон Уркуарт. Покойный. Детей нет. Хобби. Рукоделие. Исправление статей в журнале «Трансфигурация сегодня». Просмотр матчей по квиддичу. Болеет за стоунхейвенских сорок. Детство. Минерва МакГонагал была первым ребенком и единственной дочерью шотландского пресвитерианского священнослужителя и получившей образование в Хогвартсе волшебницы. Она выросла на шотландском высокогорье в начале 20 века и только со временем поняла, что в ее способностях и браке родителей было нечто необычное. Отец Минервы, преподобный Роберт МакГонагал, был очарован высокодуховной Изабеллой Росс, которая жила в той же деревне. Как и его соседи, Роберт верил, что Изабель посещала частную школу для девочек в Англии. На самом деле, когда Изабель покидала свой дом на долгие месяцы, она отправлялась в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Зная, что ее родители, оба волшебники, были бы недовольны ее связью с опасным юным маглом, Изабель хранила их развивающиеся отношения в тайне. Когда ей было 18, она влюбилась в Роберта. К сожалению, ей не хватило смелости рассказать ему, кто она на самом деле. К ярости своих родителей пара убежала из своих домов. После разлуки с родителями Изабель не хотела портить радость медового месяца, рассказав своему мужу, что она стала лучшей на курсе заклинаний в Хогвартсе или что была капитаном команды по квиддичу. Изабель и Роберт переехали в загородный дом, предназначенный для священника, на окраине Кейтнесса, где прекрасная Изабель неожиданно проявила себя, выжимая все соки из крохотного жалования священника. Рождение первого ребенка, Минервы, принесло молодой паре как радость, так и проблемы. Скучая по своей семье и волшебному сообществу, которых она оставила ради любви, Изабель настояла на том, чтобы назвать новорожденную дочь в честь ее бабушки, невероятно талантливой волшебницы. Необычное имя сильно удивило людей, среди которых они жили, и преподобному Роберту МакГонагалу было сложно объяснить прихожанам выбор своей жены. Кроме того, его беспокоило грустное настроение жены. Друзья уверяли, что женщины часто бывают излишне эмоциональны после рождения ребенка, и скоро Изабель снова станет самой собой. Изабель, напротив, стала все больше замыкаться в себе и часто уединялась с Минервой на несколько дней подряд. Позднее Изабель рассказывала своей дочери, что она начала проявлять крохотные, но узнаваемые признаки магии с первых часов своей жизни. Игрушки, лежавшие на верхних полках, находили в ее кроватке. Их кошка появлялась по первому зову еще до того, как девочка научилась говорить. Волынка ее отца начинала играть сама по себе в соседней комнате. У малышки Минервы это вызывало смех. Изабель разрывалась между гордостью и страхом. Она знала, что должна рассказать правду Роберту перед тем, как он увидит что-то, что может его встревожить. Наконец, в ответ на сдержанные вопросы Роберта, она разрыдалась, извлекла волшебную палочку из запертой шкатулки под ее кроватью и показала ему, кто она есть на самом деле. Хотя Минерва была слишком маленькой, чтобы помнить ту ночь, ее последствия открыли ей глаза на горькую правду о сложности взросления волшебника в мире маглов. Роберт МакГонагалл не перестал любить свою жену, когда узнал, что она волшебница, однако был шокирован ее признанием и тем, что она так долго скрывала это от него. Более того, он, человек, который гордился своей прямотой и честностью, теперь был вынужден вести скрытную жизнь, что совсем не было похоже на него. Захлебываясь слезами, Изабель объяснила, что она и их дочь подчиняются международному статуту о секретности и что они обязаны скрывать правду о себе. В противном случае они познают всю ярость Министерства магии. Роберт также боялся подумать, что местные жители, в основном строгие, чопорные и почитающие традиции люди, скажут о волшебнице, которая к тому же является женой их священника. Любовь выдержала все, но доверие между родителями Минервы было разрушено, и она, будучи умным и наблюдательным ребенком, смотрела на них с грустью. Двое детей, родившихся следом, оба мальчики, в определенный момент тоже проявили свои магические способности. Минерва помогла ее матери объяснить Малькольму и Роберту-младшему, что они не должны хвастаться своей магической силой, и помогала ей скрывать от отца все проблемы и недоразумения, которые возникали по их вине. Минерва была очень близка со своим отцом-маглом и по характеру гораздо больше походила на него, чем на мать. Она с болью смотрела, как Роберт страдает от ситуации, в которой оказалась их семья. Она также чувствовала, как сложно было ее матери вести жизнь среди маглов, и как она скучала по свободе быть самой собой и по возможности практиковать свои невероятные способности. Минерва навсегда запомнила, как плакала ее мать, когда в 11-й день рождения пришло письмо из Хогвартса. Она знала, что слезы Изабель были вызваны не только гордостью, но еще и завистью. Школьные годы. Как это часто бывает в тех случаях, когда юный волшебник или юная волшебница родом из семьи, скрывающей свои магические способности, Хогвартс для Минервы МакГонагалл стал местом радостного освобождения и избавления. Минерва привлекла к себе много внимания в первый же вечер. Она оказалась шляподумом. После 5,5 минут распределяющая шляпа, выбиравшая между когтевраном и Гриффиндором, отправила Минерву в Гриффиндор. В последующие годы этот случай стал поводом для шуток между Минервой и ее коллегой Филиусом Флитвиком, с которым распределяющая шляпа испытывала такие же трудности, но приняла противоположное решение. Двух деканов забавляла мысль, что они могли бы, примешля по другое решение, поменяться друг с другом местами. Минерва скоро показала себя самой одаренной волшебницей на своем курсе, обладающей особыми способностями к трансфигурации. За время учебы в школе стало ясно, что она унаследовала способности своей матери и высокие моральные качества своего отца. 2 года учебы Минервы совпали с временем обучения Помона Стебель, будущего декана Пуффендуя, и у девушек сложились прекрасные отношения на долгие годы. По окончанию своего обучения в Хогвартсе Минерва МакГонагалл добилась впечатляющих результатов. Высшие баллы Пасов и Жаба, стала старостой, капитаном команды и обладателем награды «Самый перспективный дебютант в трансфигурации» от журнала «Трансфигурация сегодня». Под руководством своего вдохновляющего преподавателя по трансфигурации Альбуса Дамблдора ей удалось стать анимагом. Ее анимагическая форма с характерными чертами, полосатая кошка с прямоугольными отметинами от очков вокруг глаз, была должным образом зарегистрирована в регистре анимагов Министерства магии. Также Минерва, как и ее мать, была талантливым игроком в квиддич, Хотя неудачное падение на последнем курсе из-за нарушения правил во время матча Гриффиндора и Слизерина за кубок школы привело к сотрясению мозга, нескольким сломанным ребрам и сохранившемуся на долгие годы желанию видеть поражение Слизерина на поле для квиддича. Хотя она перестала играть в квиддич после окончания Хогвартса, наделенная соревновательным духом МакГонагалл очень переживала за успехи команды своего факультета и обладала чутьем на талантливых игроков. Рано разбитое сердце. После окончания Хогвартса Минерва вернулась в дом священника, чтобы провести последнее лето с семьей перед отъездом в Лондон, где она получила место в Министерстве магии, в отделе обеспечения магического правопорядка. Эти месяцы стали самыми сложными в жизни Минервы, поскольку в 18 лет она пошла по стопам матери и без памяти влюбилась в магла. Это был первый и последний раз в жизни Минервы МакГонагалл, когда она, можно сказать, потеряла голову. Дугал МакГрегор был красивым, умным и веселым сыном местного фермера. Будучи менее красивой, чем Изабель, Минерва была находчивой и остроумной. Дугал и Минерва разделяли чувство юмора, яростно дискутировали и видели друг в друге неизведанные дали. Перед тем, как кто-то из них разобрался в происходящем, Дугал стоял на одном колене на вспаханном поле, делая предложение, и Минерва приняла его. Она пошла домой, намереваясь рассказать родителям о своей помолвке, но не нашла в себе сил сделать это. Всю ночь она провела без сна, размышляя о своем будущем. Дугал не знал, кем она, Минерва, была на самом деле, не больше, чем знал ее отец об Изабель, когда женился на ней. Минерва прекрасно видела, каким будет ее брак, если она выйдет замуж за Дугала. Он положит конец всем ее стремлениям. Ее волшебная палочка будет под замком, а дети будут приучены лгать даже собственному отцу. Она не обманывала себя надеждами, что Дугал МакГрегор будет жить с ней в Лондоне, пока она будет занята работой в министерстве. Он только и думал об отцовской ферме. На следующий день ранним утром Минерва улизнула из родительского дома и отправилась сказать Дугалу, что передумала и не сможет выйти за него замуж. Осознавая, что если она нарушит международный статут секретности, то потеряет работу в министерстве, ради которой она и отказывалась от Дугала, она не могла придумать, как объяснить ему свое решение. Она оставила его, опустошенного и подавленного, и через 3 дня уехала в Лондон. Работа в министерстве. Поскольку на ее отношение к Министерству магии влиял тот факт, что она только что пережила эмоциональный кризис, Минерва МакГонагалл не испытывала теплых чувств к своему новому дому и месту работы. В некоторых из ее коллег укоренилось предвзятое отношение к маглам, которое, учитывая ее восхищение своим отцом и сохранившуюся любовь к Дугалу МакГрегору, она категорически осуждала. Эффективный и талантливый работник, привязанный к своему более взрослому начальнику, Эльфинстону Уркуарту, Минерва была несчастлива в Лондоне и поняла, что очень скучает по Шотландии. Наконец, спустя 2 года работы в министерстве, ей предложили повышение по службе, но она ответила отказом. Минерва послала сову в Хогвартс, спрашивая, можно ли ей претендовать на должность преподавателя. Сова вернулась через несколько часов с предложением работы на кафедре трансфигурации под руководством ее наставника Альбуса Дамблдора. Дружба с Альбусом Дамблдором. Школа с радостью встретила Минерву МакГонагалл обратно. Минерва с головой окунулась в работу, показав себя строгим, но вдохновляющим учителем. Она хранила письма от Дугала МакГрегора в запертой шкатулке под кроватью. Но это было лучше, твердо говорила она себе, чем хранить там волшебную палочку. Тем не менее, для нее стало настоящим шоком новость от рассеянной Изабель из длинного письма из дома, что Дугал женился на дочери другого фермера. Альбус Дамблдор нашел Минерву в слезах в ее классе тем же вечером, и она рассказала ему всю историю. Альбус Дамблдор, олицетворяя собой спокойствие и мудрость, рассказал Минерве кое-что из истории его семьи, то, что раньше ей было неизвестно. Этот откровенный разговор между двумя сдержанными и скрытными людьми стал основой будущего взаимного уважения и дружбы. Минерва МакГонагалл была одной из немногих, кто знал или хотя бы подозревал, каким страшным стал для Альбуса Дамблдора тот день, когда в 1945 году он решил выступить против темного волшебника Геллерта Гриндевальда. Первое появление Волан-де-Морта. Минерва МакГонагал не занималась обучением юного Тома Реддла, но знала обо всех тревогах и опасениях Альбуса Дамблдора с ним связанных. Она не состояла в Ордене Феникса в то время, когда Волан-де-Морт в первый раз пришел к власти. В то время, по мнению министерства, Орден был революционной группировкой. Сменявшие друг друга министры видели угрозу в харизме и магическом таланте Дамблдора, поэтому втайне опасались, что он метит на их место. Тем не менее, анимагические способности Минервы оказались очень полезны в самые мрачные дни волшебной истории. И втайне от своих студентов она провела много ночей, шпионя для министерства в облике полосатой кошки, добывая для мракоборцев ценнейшие сведения о последователях Волан-де-Морта. Как и многие в волшебном сообществе, она понесла тяжелые личные утраты в дни господства Волан-де-Морта. Самым ужасным оказалась потеря ее брата Роберта, ее учеников Лили Эванс и Джеймса Поттера, и Дугала Макгрегора, который был убит пожирателями смерти вместе с женой и детьми во время одного из нападений на маглов. Эта последняя новость стала страшным ударом для Минервы, которая спрашивала себя, сумела бы она защитить Дугала, если бы вышла за него замуж. Замужество. В ранние годы своей работы в Хогвартсе Минерва МакГонагал поддерживала дружеские связи со своим бывшим начальником в министерстве, Эльфинстоном Уркуартом. Он приехал навестить ее во время отпуска в Шотландии и к ее великому изумлению и смущению предложил руку и сердце в кафе «Мадам Пэддифут». Минерва, по-прежнему любившая Дугала Макгрегора, ответила отказом. Эльфинстон, тем не менее, не переставал любить ее и повторял свое предложение снова и снова, несмотря на ее бесконечные отказы. Смерть Дугала Макгрегора, хоть и причинила боль Минерве, одновременно дала ей свободу. Вскоре после первого поражения Волан-де-Морта, посидевший Эльфинстон сделал предложение снова, летом во время прогулки вокруг озера на территории Хогвартса. На этот раз Минерва согласилась. Эльфинстон, уже ушедший на пенсию, был вне себя от счастья и купил для них маленький домик в Хогсмиде, откуда Минерве было удобно ходить на работу каждый день. Известная последующим поколениям студентов как профессор МакГонагал, Минерва, имея в себе что-то от феминизма, объявила, что сохранит свою добрачную фамилию. Приверженцы традиций презрительно фыркали, почему Минерва отказалась взять фамилию чистокровного волшебника и предпочла сохранить фамилию отца Магла. Брак, оказавшийся трагически коротким, каким ему и суждено было быть, был очень счастливым. Хотя у них не было своих детей, племянники и племянницы Минервы, дети ее братьев Малькольма и Роберта, были частыми гостями в их доме. Это было время, когда Минерва была полностью довольна своей жизнью. Внезапная смерть Эльфинстона от укуса ядовитой тентакулы после 3 лет брака стали большим горем для всех, кто знал супругов. Минерва была не в силах оставаться в одиночестве в их доме, поэтому собрала свои вещи после похорон Эльфинстона и вернулась в свою маленькую спальню с каменным полом в Хогвартсе, откуда вела потайная дверь в ее кабинет на 1-м этаже. Всегда очень мужественная и скрытная, всю себя она отдала работе, и лишь немногие, за исключением, может быть, Альбуса Дамблдора, понимали, как она страдала. Вторая война волшебников. К началу Второй войны волшебников Минерва больше не собиралась шпионить для министерства, которое, как она считала, превратилось в коррумпированное и опасное место. Ее недоверие только усилилось после появления Долорес Амбридж, инспектора из министерства и преподавателя по защите от темных искусств, с которым Минерва ссорилась гораздо серьезнее, чем с любым другим коллегой за свою долгую и разнообразную трудовую деятельность. Присоединившись к борьбе против пожирателей смерти, вторгшихся в Хогвартс в день гибели Альбуса Дамблдора, Минерва стала полноправным членом Ордена Феникса, который больше, чем когда-либо, стал напоминать незаконную организацию. Когда Северус Снейп стал директором школы и временное руководство Минервы МакГонагал подошло к концу, она осталась преподавать, чтобы иметь возможность защищать студентов от злых намерений Кэрроу, пожирателей смерти, прибывших в школу по приказу Волан-де-Морта. Несмотря на ее известную преданность Альбусу Дамблдору, Волан-де-Морт и его последователи считали, что Минерва слишком искусная волшебница, чтобы от нее избавляться, и достаточно умная для того, чтобы перейти на их сторону, когда их победа станет очевидной. Правда, тут они сильно ошиблись, и действия Минервы МакГонагал во время знаменитой битвы за Хогвартс доказали, что ее преданность Ордену Феникса останется неизменной. Она была одним из последних волшебников, сражавшихся с Волан-де-Мортом перед его гибелью, выжила в том бою и впоследствии стала успешной и вдохновляющей директрисой школы Хогвартс, которой преданно служила долгие годы. Позднее новый министр магии Кингсли Бруствер наградил Минерву МакГонагал орденом Мерлина первого класса, и вскоре она появилась на карточках от шоколадных лягушек из серии «Знаменитые волшебники и волшебницы». Это было признание, которое, по ее словам, она никогда не надеялась получить. Взаимоотношения с Гарри Поттером. Минерва МакГонагал не могла втайне не восхищаться нарушителями школьных правил. Тем не менее, она часто сомневалась, правильно ли поступал Дамблдор, разрешая молодому Гарри подвергать себя опасности и нарушать множество школьных правил, и проявляла заботу о мальчике иногда даже чаще, чем сам директор. Гарри мог рассчитывать на расположение МакГонагал, и не только потому, что был сыном ее любимых студентов, но и потому, что, как и она, испытал боль утраты. Хотя профессор МакГонагал никогда не баловала и не выделяла Гарри среди других студентов, она показала, как сильно ему доверяет, безоговорочно поддержав во время битвы за Хогвартс. При этом она никогда до конца не разделяла их с Дамблдором уверенности в успехе. После личной беседы с Гарри, Минерва МакГонагал приняла спорное решение добавить изображение Северуса Снейпа к портретам других директоров и директрис на самом верху директорской башни. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Минерва была римской богиней войны и мудрости. Уильям МакГонагал считается худшим поэтом за всю историю Британии. Для меня в этой фамилии было что-то притягательное, как и мысль, что эта потрясающая женщина может приходиться дальней родственницей достойному смеха МакГонагалу. Маленький отрывок из его работы даст вам представление о ее комедийной ценности, хотя автор добивался явно не этого. Следующие строки – часть поэмы, посвященной катастрофе на Викторианской железной дороге. «О прекрасный железнодорожный мост через Тей! Увы, мне нужно поведать об этом, хоть печаль моя велика. 90 жизней проглочено пучиной, что так глубока, в последний субботний день года 1879-го, что крепко врежется в память, вне сомнения, всякого». Когда мы встретили профессора МакГонагал в первый раз, она сидела в обличии полосатой кошки на углу Тисовой улицы и читала карту. Она превратилась в человека только после прибытия Дамблдора. Это редкая способность менять свой облик от человеческого к кошачьему и делает МакГонагал анимагом. Кстати, насколько сложен и необычен этот вид магии? Давайте узнаем. Анимаги. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Анимаг – это ведьма или волшебник, который может превращаться в животное по собственному желанию. Когда они находятся в облике животного, то сохраняют большую часть своих способностей и могут мыслить как человек. У них остается их собственное чувство идентичности, а также воспоминания. Анимаги также сохраняют продолжительность жизни человека, даже если они в течение длительного времени находятся в животном облике. Тем не менее, их чувства и эмоции упрощены, и у них все равно будет много инстинктов и желаний, как у животного. Вместо человеческой пищи они будут питаться тем, что требует их тело. Изменить свой облик и стать анимагом очень трудно, и этот процесс, отнимающий много сил и времени, может навлечь ужасные последствия. Именно поэтому министерство полагает, что только один волшебник из тысячи становится анимагом. Анимаги имеют большое потенциальное преимущество в сферах шпионажа и преступности. По этой причине ведется реестр анимагов, в который каждый анимаг должен внести свои данные и сделать точное описание принимаемой им формы. Очень часто в животном облике отражаются отличительные черты или изъяны, присущие самому человеку. Волшебник может получить срок в Азкабане за то, что не прошел регистрацию в реестре. Когда процесс становления анимагом нарушается, дело принимает серьезные последствия. Нехватка терпения в этом длительном и тяжелом процессе вызывает ужасные мутации, и анимаг становится наполовину человеком, наполовину животным. Ни одному человеку не удалось исправить подобную ошибку, и те, кто их совершает, вынуждены доживать свой век в этом ужасном состоянии, без возможности до конца превратиться в животное или вернуть человеческий облик. Чтобы стать анимагом, необходим талант как в трансфигурации, так и в зельях. Никто не может быть застрахован от любых физических или психических проблем, которые могут возникнуть во время выполнения следующих инструкций. Первое. В течение одного месяца, от полнолуния до полнолуния, необходимо беспрерывно продержать во рту лист мандрагоры. Этот лист нельзя проглатывать или вынимать изо рта ни на секунду. Если лист покидает полость рта, то процесс необходимо начать сначала. Второе. В полнолуние достаньте изо рта лист и поместите его в наполненный вашей слюной хрустальный флакон, чтобы чистый свет луны освещал его. Если ночь выдалась облачной, то необходимо найти новый лист мандрагоры и начать процесс заново. В коснувшийся лунного света хрустальный флакон поместите свой волос, чайную ложку серебряную свежей росы, собранной там, куда 7 дней не ступала нога человека и не касались лучи солнца, и куколку мертвой головы. Род бабочек из семейства бражников. Поместите смесь в тихое и темное место и не нарушайте ее покой ни взглядом, ни жестом до следующей грозы. Третье. В ожидании грозы, на восходе и на закате солнца вы должны делать следующее. Коснитесь палочкой груди в том месте, где находится сердце, и произносите следующее. Амато, анимо, анимато, анимагус. Четвертое. Ожидание грозы может затянуться на недели, месяцы или годы. Все это время хрустальный флакон должен оставаться неприкосновенным и защищенным от солнечных лучей. Негативное воздействие солнечного света может привести к ужасным мутациям. Боритесь с искушением взглянуть на зелье до тех пор, пока не появится молния. Если вы продолжите повторять заклинания на восходе и на закате, наступит момент, когда с прикосновением волшебной палочки к груди вы явно ощутите, как второй удар сердца становится сильнее первого, а может слабее. Ничего не должно меняться. Заклинание должно произноситься правильно и в нужное время, каждый раз без единой ошибки. Пятое. Сразу после появления молнии в небе идите прямо к тому месту, где спрятан хрустальный флакон. Если вы следовали всем инструкциям, изложенным выше, вы найдете там кроваво-красное зелье, которое хватит на один глоток. Шестое. Необходимо, чтобы вы сразу направились в большое и безопасное место, где ваше превращение не вызовет тревогу и где вам не будет угрожать опасность. Коснитесь палочкой груди в том месте, где находится сердце, произнесите заклинание «Амато, анимо, анимато, анимагус» и выпейте зелье. Седьмое. Если все было сделано правильно, вы почувствуете жгучую боль и учащенное сердцебиение. В голове появится образ существа, в который вы превратитесь в скором времени. Вы не должны бояться. Слишком поздно отказываться от тех изменений, которые вы пожелали. Восьмое. Первая трансформация обычно пугающая и неприятная. Одежда и другие предметы, например, очки или украшения, сливаются с кожи и превращаются в шерсть, чешую или шипы. Не сопротивляйтесь и не поддавайтесь панике, иначе животное может взять верх, и вы совершите какую-нибудь глупость, попытаетесь выпрыгнуть в окно или врезаться в стену. Девятое. Когда ваша трансформация завершилась, вы должны чувствовать себя комфортно. Вам следует взять свою волшебную палочку и спрятать ее в надежном месте, где вы сможете найти ее после обратного превращения в человека. Десятое. Чтобы снова стать человеком, представьте себе четкий мысленный образ самого себя. Этого должно быть достаточно, но не паникуйте, если трансформация не произойдет в тот же миг. Практикуясь, вы научитесь превращаться в животное, когда захотите, просто представив его. Талантливые анимаги могут превращаться без волшебной палочки. Обычно волшебники предпочитают оставаться в одежде во время трансформации, чтобы не чувствовать себя неловко после обратного превращения. Однако можно остаться и без одежды, если вы захотите использовать поход в ванную или что-то вроде того в качестве оправдания. Чем дольше волшебник или волшебница являются анимагами, тем лучше у них будет получаться выбирать точную форму трансформации. Животное, в которое превращается человек-анимаг, всегда совпадает с его патронусом. Неизвестно, меняется ли анимагическая форма человека в случае изменения его патронуса, но анимаги, которые также могут вызывать патронуса, встречаются крайне редко. Данных, полученных в результате исследований, недостаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы.